как выпью, наемся от пуза, ляжу спать, ну, прямо дух замыкает. Старший лесник Кочкин, тот самый, что отвозил Жадова до пантюхинских рыбацких станов, привез утром из Ермилова на Сенькин кордон живого барана, передал Кнуту, чтобы тот к вечеру освежевал его, да съездил бы в Елатьму, привез барышень. Сам Кочкин в делах Жадова никогда не участвовал, хотя косвенно помогал ему и брал всякие подарки. Сенька Кнут исполнил все в точности. Запряг с утра в черный рессорный тарантас добрую рыжую кобылу, пригнанную Жадовым откуда-то совсем недавно, и одним духом отмахал 30 верст туда и обратно по лесной ухабистой дороге, на счастье просохшей от жаркой сухой погоды. Барышни были ему знакомые, не впервой возил их. Одна маленькая, широкобровая, с тугими черными косами, носившая, как цыганка, цветастые шали да пестрые платки, хвасталась, будто она племянница самой Марии Ивановны Поповой, бывшей елатомской миллионерши. Другая, полная, белая, по имени Алена, с низким хрипловатым голосом и хмурым, словно с просонья лицом, постоянно одергивала меньшую. «Верка, не ври! Что ты понимаешь в историческом прошлом? Сипит, как труба самоварная, — огрызалась та. — А ты погремушка, или нет, колотушка ночная? Я женскую прогимназию окончила и работаю в гимназии. Ха-ха, библиотечным счетоводом. А ты трактирное подавала». Так они обычно переругивались всю дорогу, но не злились друг на друга, а посмеивались, вроде бы комплиментами обменивались. А то возьмут Семена в оборот. У него было подозрительно голое морщинистое лицо. «Кнут, а ты когда-нибудь влюблялся?» «Чего? Почему не женишься?» «Устарел я, девки». «Кнут, а это правда, будто у мужиков, которые боятся баб, отсыхает?» «Чего? Поливалка. У меня, девки, еще хватит на семейку. Воды, что ли? Ах, вы забубенные!» Они только покатываются. К вечеру подъехал с Выксы компаньон Жадова по сбыту лошадей, крупный барышник, знаменитый на весь Муром Васька Жук. Носатый, черноволосый, в щегольких сапожках, в коричневой, с широким поясом блузе, с кожаной полевой сумкой через плечо. Он был похож на районного представителя. Сенька Кнут, суетившийся возле вздернутой бараньей туши на подворье, даже струхнул малость, как увидел этого щеголя, подходившего к высокому заплоту. — Ты чего, не узнаешь, что ли, старый пень? — крикнул Жук. — Ха, маткин корень! Не как ты, Василий Парфич? С готовностью подался к нему Семен, вытирая руки о штаны. — А где матрос? — спросил тот. — Обещал к вечеру приехать. «Лошади есть? Там, в хлеву». Но лошадей ему не удалось поглядеть. Распахнулась дверь, и на крыльцо выбежала Верка в одном сарафане с открытыми белыми плечами, косы в разлет, картинно раскинула руки и, слетев по ступенькам, кинулась ему на шею. «Жук-летунец, букашка черномазая! Я задушу тебя, заласкаю!» Она целовала его и тараторила. Он едва на ногах устоял. Потом обхватил ее за талию. «Откуда ты, ягода-малина? Цела? Дай-ка я взгляну на тебя. Не откусили у тебя какой-нибудь бочок? Не беспокойся, ее не убудет от таких пустяков», — сказала в растворенное окно Алена. «О, баба-яга, и ты здесь?» — удивился Жук. «Вот это встреча! Да где же матрос?» Жадов приехал поздно вечером. Уже истухал костер перед домом, разложенный Сенькой Кнутом, уже истомилась до черноты, перекипела в внутреннем сале баранья печенка, подвешенная в чугунном котле на треноге, уже отставлена была в сторону, обложена до самой крышки горячими углями глубокая жаровня-гусятница, полная шваркающими кусками жареного мяса, уже снят был с длинного и подвешен на короткий крючок под самую подвязку треноги огромный медный чайник, заваренный корнем шиповника, дорубленными побегами черной смородины. Уже успели сбегать да искупаться на дальнее лесное озеро жук с Веркой.